Школа войны. Школа многому не выучила, не лежала к ней душа. Если бы война не выручила, не узнал бы ни шиша. Жизни, смерти, счастья, боли я не понял бы вполне, если б не учеба в поле, не уроки на войне. Объяснила, вразумила, словно за руку взяла. И по самой сути мира по разрезу провела. Кашей дважды в день кормила, водкой подчивала и вразумила, объяснила все обычаи свои. Был я юным, стал я мудрым. Был я сер, а стал я сед. Встал однажды рано утром и прошел насквозь весь свет.